Я тебе давно не писал. Я тебе давно не писал. И рука не тянулась к перу. Может быть, я просто устал. А с тобой во снах говорю. Желто светит в окна луна, к ночи выставив звездный дозор. Языком, доступным лишь нам, мы ведем с тобой разговор. Я спешу рассказать во сне, как внучата наши растут. Их язык не дается мне. Станут взрослыми, нас поймут. Дети трудятся, строят дом. К небу в Лондоне цены летят. Может, это я не о том, мысли все как-то вдруг не впопад. Дождь стучит по ночам в окно. Ветер воет и ломится в дверь. Старый мир немого кино возвратился ко мне в теперь. Тень твоя мелькает вдали. Сладкой близости вкус на губах. Мы как будто все сберегли, ничего не забыв в попыхах. Недосказанность, как судьба. В звуках осени скорбная медь. Наяву не увидеть тебя. Дай во сне за тобой подсмотреть. Венский журнал, номер 12, 2004 год.